Как и ожидал Никифор Волков, американцы не стали тянуть кота за хвост и сходу бросились в атаку. До притаившихся в засаде казаков донеслись команды на английском языке и звук сигнальной трубы. Под ударами подкованных копыт почти сотни лошадей к небу поднялся столб пыли. Пленный на допросе показал, что в отряде Шермана было две пушки, но ни одна из них не выстрелила. Лейтенант решил, что он и без них сумеет сломить сопротивление краснокожих и ворваться в их деревню. Там он устроит расправу над дикарями, которые набрались наглости спорить с белыми. Только с самого начала все пошло совсем не так, как планировал Шерман. Лошадь одного из всадников на полном скаку зацепила копытом тросик сигнальной ракеты. В небо с визгом взлетел огненный шар. Вслед бухнуло несколько взрывов. Волковские казаки установили на пути атакующих растяжки. Ошеломленные таким негостеприимством индейцев, американцы сломали строй, сбились в кучу малу и подняли беспорядочную стрельбу. И по этой толпе заработали печенеги, тщательно замаскированные и ожидавшие благоприятного момента. Эффект стрельбы был потрясающим. Кавалеристы Шермана в течение считанных минут потеряли почти половину своего личного состава. А ведь дело еще не дошло до акции РПГ. Они расположились на флангах атакующей кавалерии и были готовы поддержать огнем казаков. Никифор Волков, в бинокль наблюдавший за ходом боевых действий, решил, что надо лично принять в них участие. Он взял лежавшую рядом с ним ЗВДшку и начал тщательно выцеливать кого-то в толпе беспорядочно мечущихся американцев. Он заметил офицера, размахивавшего саблей и пытавшегося навести среди своих подчиненных хоть какой-то порядок. Палец Никифора медленно выжал курок. Офицер, словив пулю, завертелся юлой, а потом рухнул на землю. Да, похоже, что в этой истории Уильяму Текумзе Шерману не суждено стать генералом северян и прославиться изобретенной им во время гражданской войны в США тактикой выжженной земли. Потеряв своего командира, американцы пришли в полное замешательство и уже не помышляли о том, чтобы продолжить атаку. Даже артиллеристы, двигавшиеся в арьергарде отряда, не попытались открыть огонь из своих пушек по индейской деревне. Они выпрягли лошадей, вскочили на них и пустились на утек, бросив на произвол судьбы орудия и зарядные ящики. «Далеко не уйдут», — подумал Никифор. В тылу американцев была устроена засада, которая должна была встретить отступающих и окончательно покончить с отрядом Шермана. Вскоре на опушке леса раздались выстрелы и загремели разрывы гранат. Никифор послал туда всего четверых казаков, усиленных двумя десятками индейских воинов во главе с Тойоти Дутой. Индийский вождь взял с собой лучших стрелков. Никифор не сомневался в том, что каждый их выстрел попадет в цель. К тому же американцы были полностью деморализованы и уже не помышляли о каком-либо сопротивлении. Через час, сидя на поляне, заваленной скальпированными трупами американских кавалеристов, Никифор и Тойоти Дута обсудили план дальнейших действий. Переводила им Мангпиту, которую совершенно не шокировал пейзаж после битвы. «Мой друг Мудрый Волк, великий воин», — с уважением произнес индейский вождь. «Мы разбили один отряд бледнолицых, но второй, примерно такой же по численности, уже спешит сюда, чтобы отомстить за гибель своих товарищей. Их уже будет трудно выманить из леса на открытое пространство под огонь ваших чудо-оружий». Тойоти Дута при этом покосился на стоящий рядом с ними печенег. «Я понимаю тебя, вождь», — согласился Никифор. «Американцы будут теперь намного осторожнее. Вести же с ними бой в лесу — это значит потерять много наших храбрых воинов. Нам это совсем не нужно. Надо придумать что-то такое, чтобы бледнолицые, забыв об ожидающей их опасности, позволили нам без помех отстреливать себя. У тебя есть план?» – осторожно поинтересовался Никифор. «Есть», – на лице индейца появилась хитрая улыбка. «Надеюсь, что ты, мудрый волк, поможешь нам его осуществить. В первый раз Татанка-Псиче, прыгающий бизон, взял своего сына Хака-Псиче, прыгающего барсука, которого в семье звали Хункишни, медлительный, на охоту на бизонов. Конечно, как и каждому новичку, ему было велено смотреть, учиться и не мешать взрослым. Тем не менее отец дал ему ружье, пусть не самое новое, кремневое, когда-то принадлежавшее его деду, которого звали Татанка Манипи, а в переводе с языка индейцев Лакота, шагающий бизон, подаренное некогда французами. Как ему и было сказано, Хункишни во время охоты стоял в сторонке и наблюдал, как его отец и другие воины пытаются завалить двух молодых бизонов. Ему очень хотелось быть рядом с ними, но приказы отца, в прошлом младшего вождя Хунгпапа, а ныне военного вождя нового стойбища, не обсуждались, и Хункишни это знал. Неожиданно он увидел, как из-за холма появился третий бизон, намного больше первых двух. Заметив мальчика, он направился к нему, встал напротив и вперил тяжелый взгляд своих налитых кровью глаз прямо в юного индейца, роя копытом землю. Хункиш не понял, что тот вот-вот нападет, и тогда у него будет лишь один шанс остаться в живых, вовремя отпрыгнуть в сторону, но не слишком рано, тогда бизон сумеет изменить направление своего удара, и, понятно, не слишком поздно. Он все-таки успел выстрелить. Чиркнула искра, загорелся порох на полке, и через несколько бесконечно долгих для него мгновений ружье бухнуло, а отдача уронила мальчика на землю. Бизон же сделал три шага, остановился, медленно осел на землю, затем с жалобным ревом упал на бок и растянулся в высокой траве, которой были покрыты бесконечные прерии. Потом все занялись своим делом, сначала чистили оружие, и Хункиш не досталось от отца, так как он весьма небрежно отнесся к чистке ствола ружья. Затем настала очередь убитых бизонов, кто-то снимал с них шкуры, кто-то нарезал мясо, кто-то готовил его к транспортировке. Но до того, как вернуться в деревню, отец собрал всех охотников и, выведя Хункиш не в середину круга, сказал: «Хакапсиче, сегодня ты заслужил взрослое имя. Отныне ты Татанка Иетаке, садящийся бизон. Носи его с честью». И довольные охотники отправились в свою деревню. Хотя деревни и место, где они совсем недавно поселились, можно было назвать с большим трудом. Когда Хиванжича вернулся со съезда вождей, он рассказал на совете племени о том, что произошло на съезде. И тогда шагающий бизон спросил: «Хиванжича, вспомни, столько раз нас обманывали бледнолицые, именующие себя американцами. Тогда как, насколько я понял из твоего рассказа, эти русские, кем бы они ни были, показали вождю мдивакантонов, что они честно выполняют свои обещания. Неужто ты веришь, что Таяти Дута и правда побывал далеко на западе и оказался в русской столице? Туда десятки, если не сотни, дней пути. Так что все это сказки, придуманные им, или он наелся грибов и пересказал нам то, что ему померещилось. А он ничего не показывал из того, что ему дали русские. Показывал какие-то странные вещи, но откуда я знаю, что они получены от этих русских, которых кроме него никто не видел? Если эти русские даже и есть, то они очень далеко, а американцы тут, рядом. И видишь, сколько они нам всего подарили. Они и есть наши друзья. Ты еще молод, Хиванжича, но даже ты должен знать, что американцы легко нарушают свои обещания, как только им это покажется выгодным. Помни, что первое соглашение с ними определяло границу между ними и мдивакантонами далеко на восход от Великой реки. Потом они передвинули эту границу далее к заходу солнца, потом уже к самой Великой реке, а скоро они захотят еще наших земель, сначала мдивакантонов, а потом и наших. И хорошо еще, что они не знают, что там, в черных холмах, есть золото. Хиванжича потупил на секунду взор, и шагающий бизон, пристально посмотрев на него, спросил: «Или ты уже сообщил им об этом? А что, если и так?» Неожиданно взвился Хиванжича: «Не забывай, шагающий бизон, что я теперь верховный вождь Хунгпапа, а не ты. И если тебе не нравится, что я делаю, чтобы спасти наше племя, то тебе не место в Вакпале. Забирай свой рот и уходи сегодня же». Вообще-то Хиванжича не имел права изгонять ни одного члена племени без решения совета, а уж тем более члена самого совета. Но дед в тот же день ушел со всей своей семьей и близкими родственниками, всего 54 человека. Они поставили 6 тепи у мутной речки, что находилось в полутора днях пути от Вакпалы по направлению к восходу солнца, после чего охотники под командой прыгающего бизона пошли в прерии, чтобы добыть мясо и шкур для своей новой деревни. Именно тогда прыгающий бизон и решил взять с собой еще и Хункишни, а ныне садящегося бизона. Новоиспеченный охотник предвкушал, как все родственники будут его поздравлять с тем, что он заслужил взрослое имя. Но деревня встретила их черными обугленными остатками шкуры жердей, все, что осталось от тепи, и множеством трупов, частично объеденных разнообразной живностью. Даже отец его, который редко показывал какие-либо эмоции, расплакался, увидев, что вся его семья и все родственники, оставшиеся в деревне, были убиты, и что и у вождя, и у почти всех женщин были вырезаны гениталии 47. А, увидев следы солдатских сапог, прыгающий бизон лишь процедил сквозь зубы: «Бледнолицые, американцы». Похоронив тела, обыкновенно их сжигали, но поблизости не было ни дерева, ни времени, чтобы добыть деревья для погребального костра, мужчины отправились по следам убийц, которые в скором времени привели их к месту, где еще недавно находился немалого размера конный отряд. Прыгающий бизон понял, что его отец был прав. Увидев золото, американцы послали большой кавалерийский отряд, чтобы уничтожить тех, кто был между ними и золотом. Следовательно, шли они к Вакпале, и нужно было поспешить, чтобы, если это им удастся, предупредить ее обитателей о смертельной опасности. Прямая дорога не всегда самая быстрая. Там, куда пошли бледнолицые, были реки и овраги, переход которых занял бы немало времени, особенно когда отряд столь велик. А если пойти по известной лишь Хунгпа по тропе, то можно выиграть немало времени. Но уже недалеко от родного стойбища стало ясно, что они опоздали. Над разгромленными и перевернутыми тепи струился едкий черный дым. Наверное, лучше всего было бы отложить месть на потом. Индейцы поняли, что отряд кровожадных бледнолицых пойдет дальше в черные холмы, а там есть немало мест, где можно устроить засады и отомстить за гибель своих соплеменников. Но те, кто погиб в Вакпале, были их родными и близкими. Так что выбора у них не было, нужно было идти вслед за бледнолицами, на верную смерть, и в безнадежном бою попытаться взять с собой в страну мертвых как можно больше врагов. Отряд, обмотав копыта коней тряпками, отправился туда, в пекло. Лейтенант Джонстон терялся в догадках. Поначалу ему было ясно лишь одно – отряд этого выскочки Шермана столкнулся с неприятелем. Стрельба, доносившаяся со стороны индейской деревни, лишь говорила о том, что краснокожих не удалось застигнуть врасплох. Не слышно было и пушечных выстрелов. А ведь у Шермана имелось две пушки. Это означало, что индейскую деревню атаковали без предварительной артподготовки. Шерман не посчитал нужным ее проводить и, похоже, теперь горько жалел об этом. Между тем выстрелы становились все реже и реже. В паузах между ними были слышны дикие завывания индейцев. «Нет», — решил Джонстон, — «я не повторю роковую ошибку Шермана и не стану, очертя голову, бросаться в бой. Надо предварительно разведать, что собственно произошло и какие силы нам противостоят. На отряд Шермана, похоже, нам рассчитывать уже не стоит. Из леса на открытое пространство высовываться опасно, судя по выстрелам, нас ожидает скопище индейцев, превосходящее мой отряд раза в два, а то и в три. Они просто перестреляют нас, словно кроликов. А вот в лесу мы с ними можем потягаться хотя бы на равных. Вот только пушки здесь будут бесполезны. Что ж, придется их оставить в лесу. Если мы победим, то потом заберем. Если же проиграем». Джонстону стало нехорошо, когда он представил, что краснокожие могут с ними сделать. Ведь им тогда припомнят все, и сожженные индейские деревни, и убитых женщин и детей. «Господи!» – взмолился Джонстон. «Дай нам шанс уйти отсюда целыми и невредимыми. Обещаю тебе больше никогда не воевать с индейцами. Это так ужасно!» «Сэр», — обратился к лейтенанту примчавшийся на взмыленной лошади скаут по прозвищу Дик Потрошитель, «похоже, что с отрядом Шермана покончено. Нам надо, пока не поздно, попытаться прорваться назад, к форту Кирни. Там мы, объединившись с гарнизоном форта, сможем отбиваться от индейцев до тех пор, пока подполковник Истмин не приведет на выручку своих людей из форта Снеллинг». «Ты прав, Дик», — кивнул лейтенант, «именно так нам и следует поступить. Надо только узнать, не успели ли индейцы нас обойти и не ждет ли нас засада при выходе из леса. Эти краснокожие большие мастера на подобные мерзкие штучки». «Есть, сэр», — скаут приложил два пальца к полям своей изрядно запылившейся и простреленной в нескольких местах шляпе. «Я сейчас же отправлюсь к выходу из леса и все разузнаю. А вы пока соберите всех наших и скажите им, что если они хотят завтра увидеть зарю, то пусть готовятся к бешеному рывку и к смертельной схватке с разъяренными индейцами». А потом все завертелось и закружилось, словно в гигантском калейдоскопе. Скаут разведал путь отхода и доложил лейтенанту, что поблизости индейцев не обнаружено. Но зато в лесу он встретил нескольких солдат из отряда Шермана, которым посчастливилось уцелеть в кровавой мясорубке. «Сэр, это был сплошной ужас», — дрожащим голосом сообщил артиллерист, потерявший не только свою пушку и ружье, но и шляпу с кителем. «Они налетели на нас, словно воинство сатаны, вырвавшиеся из ада. Эти русские казаки, казаки!» — изумленно воскликнул Джонстон. «Откуда они здесь взялись?» «Не знаю, сэр, только они были точь-в-точь, как на картинках в Чикаго Американ, когда газета писала про войну в Европе. Свирепые, в таких, знаете ли, шапках и с турецкими скимитарами на боку 48. Но, главное, у них были ружья, из которых они открыли бешеный огонь с дистанции, с которой мы никак не могли им отвечать, а потом, вместе с индейцами, они набросились на нас. «Сэр, они рубили нас, словно моя Мэри капусту. Я не помню, как мне удалось выбраться из этого ада. Сэр, мы не уйдем отсюда живыми». Артиллерист неожиданно заплакал, как обиженный ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Слезы ручьем потекли по его небритому лицу. Лейтенант Джонстон покачал головой. Похоже, что ситуация уже вышла из-под контроля. Шансов остаться в живых и выбраться из этого проклятого леса у него и его людей становилось все меньше и меньше. Но лейтенанту совсем не хотелось оказаться на столбе пыток в деревне Мдивакантонов. Пусть часть из его людей и погибнет в предстоящей схватке, но часть все же получит надежду прорваться и спастись. Поначалу Джонстону показалось, что удача, наконец, улыбнулась ему. Выбравшись практически без потерь из леса, он со своими людьми, пришпорив лошадей, галопом помчался по спасительной дороге, ведущей к форту Снеллинг. Неожиданно стоявшее у самого края дороги огромное дерево затрещало и рухнуло, перекрыв путь всадникам. Потом загремели выстрелы. Прежде чем Джонстон понял, откуда ведется огонь, половина его отряда была убита или ранена. Он приказал спешиться и открыть ответный огонь, но солдаты уже не слушали его. Они подняли вверх руки и, что есть силы, стали орать: «Не стреляйте! Сдаемся! Мы сдаемся!» Лейтенант вздохнул и тоже поднял руки вверх. Откуда-то из-за кустов выехали верховые, одетые в пятнистую зеленую форму. На головах у них были надеты меховые шапки. Действительно, именно такие юный Джонстон видел на гравюрах, изображавших русских казаков, с триумфом въезжавших в Париж в 1814 году. «Так вот они какие, русские казаки!» – подумал он. Между тем ехавшие вместе с казаками индейцы стали не спеша разоружать пленных и вязать им руки. Один из кавалеристов попытался было оказать сопротивление. С ним индейцы не стали церемониться, а просто и без затей перерезали ему глотку. Больше желающих показать свой строптивый норов среди пленных не нашлось. Пленных под конвоем повели в индейскую деревню. Оставшиеся на поле боя мдивакантоны не спеша стали добивать раненых и снимать скальпы. Лейтенант заметил, что это занятие не слишком понравилось казакам, но никто из них не выказал свое возмущение и не попытался помешать индейцам. «Если русские и краснокожие найдут общий язык, — подумал Джонстон, — то тогда нам больше нечего делать в здешних краях». Лейтенант тяжело вздохнул. Он подумал, что недостроенный форт Кирни вряд ли сможет сдержать врага, да и форт Снеллинг, пожалуй, тоже. Орегонская тропа будет надежно перекрыта, и по ней переселенцы вряд ли уже когда-нибудь доберутся до Тихого океана. «Проклятые русские, проклятые индейцы, проклятые политиканы из Вашингтона», — подумал лейтенант, — «и чего им на свете мирно не живется?» Майор Ричард Барнс Мейсон истово верил в великую роль, самим Богом уготованную его стране. Да, то, что североамериканские Соединенные Штаты должны со временем занять весь североамериканский континент, было абсолютно очевидно любому здравомыслящему человеку. В газетах это именовалось «Манифест Дестины», «Доктрина очевидной судьбы». Оставался только один вопрос: что делать с теми, кто в данный момент заселяет эти земли? Особенно это касалось индейцев. Мейсон не хотел их истреблять, отнюдь, но они не должны занимать земли, на которых могли бы поселиться белые. А индейцы? Ведь есть же места, где белые люди жить не захотят. Вот туда им и дорога. Тем более что Сиу, ныне живущие на землях к западу от начала Миссисипи, в лесах и великих прериях, сами являлись завоевателями. Еще недавно их ареал простирался немногим дальше, чем теперешние земли мдивакантонов. Еще в прошлом веке в черных холмах и прилегающих землях жили племена Арикара и Кроу, которых Сиу вытеснили на запад. Именно поэтому Мейсон не видел никаких причин уважать договоры, оставляющие Сиу черные холмы. Пусть они и малопригодны для жизни, Сиу и сами там не живут, для них эти земли, видите ли, священны. Каменистая почва, неудобный рельеф, суровый климат. Но теперь выяснилось, что там найдено золото. А золото нужно его молодой стране, конституция которой написана в том числе и его дедом. Дело оставалось за малым: пробить коридор к этим самым черным холмам, а также развязать языки тем из индейцев, кто знает, где именно находится золотая жила. Но, как его некогда учили в Вест-Пойнте и как он убедился во время войны с семинолами, главное – внезапность. Семинолам он нанес крупное поражение, пообещав им переговоры о мире. Приехавших на эти переговоры вождей, увы, далеко не всех, он попросту захватил, а затем ударил по вражескому стойбищу. В результате немалая часть семинолов была отправлена на индейскую территорию 49 под конвоем кавалерийских частей. Сейчас же дело было за малым. Нужно было, не трогая мелкие деревни Хунгпапа и других племен Сиу, дойти до Вакпалы, столицы Хунгпапа, и уничтожить ее, попутно захватив парочку вождей для допроса. Пока что все шло хорошо, они обошли деревню Мдивакантанов, затем две маленькие, примерно по 10-15 типи, деревни Хунгпапа 50. Осталась лишь одна деревенька, и затем, дня через два, уже Вакпала. Отряд его по численности был меньше, чем гарнизон, который остался в новопостроенном форте Кирни, всего две роты кавалерии по 75 сабель каждая, плюс батарея из четырех полевых пушек и взвод управления. Впрочем, это и не было страшно, проклятому французишке Фремонту достался более сложный участок, а ему, вся слава открывателя золота Черных холмов. Конечно, золото еще не найдено, но это все мелочи. Неожиданно Мейсон услышал далекую ружейную пальбу и бросил взгляд на своего главного следопыта, Кристофера Карсона. Тот лишь кивнул и ускакал в ту сторону, где стреляли. Он достаточно долго служил у Мейсона и понимал без слов, что именно от него требовалось. А еще Мейсон ценил его за весьма неплохое знание испанского, французского и целого ряда индейских языков, включая и лакота. Да и его покойная жена была индианка из племени Арапаха. Она умерла при родах его второй дочери 2 года назад. Так что индейцы относились к нему, как правило, намного лучше, чем к большинству белых. А еще Карсон был знаменит своей невозмутимостью, причем даже в самых сложных ситуациях. Но после того, как он примерно через час вернулся, Мейсон впервые увидел Карсона взбешенным. Начал же он, как всегда, достаточно сухо. Там была небольшая индейская деревня. Судя по тому, как были украшены женские платья, это были Хунгпапа. Были. Рота Чивингтона уничтожила всех. Последнюю девочку только что добили, когда я туда подъехал. Сколько там было воинов, я не увидел ни единого. Старый вождь, еще 2 старика, женщины, дети, причем мальчики лет до 8, все мертвые, женщин всех, словом, обесчестили перед тем, как убить, и, такое у меня сложилось впечатление, маленьких девочек тоже, а мальчиков, и совсем уж маленьких девочек, просто зарезали. Я позволил себе отдать от вашего имени приказ Чивингтону немедленно прибыть к вам. Он же потребовал предоставить ваш письменный приказ. Мейсон очень не любил Чивингтона. Еще недавно он был обычным пастором методистской церкви, но год назад почему-то пошел в кавалерию, и какой-то болван решил, что он достоин чина лейтенанта. В бою его Мейсон не видел, тот был приписан к его эскадрону только в форте Снеллинг, но сразу же не взлюбил его на подсознательном уровне. Тем более, что уже не раз и не два тот выполнял приказы из рук вон плохо, и Мейсон решил про себя поставить вопрос об его увольнении или переводе в другую часть, как только они вернутся к генералу Кирни. Вздохнув, Мейсон сел писать приказ этому строптивому святоше немедленно явиться с докладом о происшедшем в безымянной индейской деревне. Но не успел он посыпать написанное им песком, как Чивингтон прискакал к нему сам и доложил, что его люди в тяжелом и кровопролитном бою захватили крупную деревню каких-то сиу и убили не менее 100 их лучших воинов, а также их самок и личинок. По мнению Чивингтона, негоже, чтобы они выросли и превратились в воинство дьявола, как их родители. Мейсон взмахом руки прекратил поток этого красноречия, достойного, наверное, пастора-методиста, но никак не лейтенанта кавалерии Соединенных Штатов. «Лейтенант, потрудитесь вспомнить, о чем именно гласил мой приказ на случай, если вы увидите индейскую деревню до того, как мы дойдем до Вакпалы, обходить их стороной, и, если мы увидим кого-то вне этих деревень, то вести себя с ними предельно корректно. Именно так. Тогда почему вы ослушались моего приказа, сэр? Они сами первые начали. Моих людей они обстреляли из луков и ружей. Мы всего лишь защищались. И сколько у вас раненых и убитых? Индейцы ни разу не попали ни в кого из наших. Мейсон тяжело вздохнул. Больше всего ему хотелось тут же отстранить от командования этого болвана, но он сдержался, ведь других офицеров у него не было, и он лишь процедил сквозь зубы. «Лейтенант, я надеюсь, что с этого момента ваше поведение будет безукоризненным и что ваши последующие действия позволят мне забыть то, что вы только что сделали. Иначе я передам вас генералу Кирни с подробным описанием ваших подвигов. И я вам скажу, генерал не прощает ни своеволия, ни ненужных убийств. Вам все ясно?» «Да». Не да, а так точно. 51 а теперь вон с глаз моих. Вождь, у нашего поселка появились бледнолицые воины. Какие еще воины? Удивленно произнес Хиванжича, вынужденный прервать свои тяжелые раздумья. Наверное, американские, неуверенно сказал мальчик лет 13. Хиванжича, держась за поясницу, поднялся со шкуры бизона, на которой он возлежал, задумчиво уставившись на огонь, и вышел из степи. С тех пор, как он стал вождем Хиванжича, как ему самому казалось, вел свое племя Хунтпапа к миру с бледнолицами. Да, им пришлось кое-что отдать, но вряд ли им так уж будет нужна земля Хунтпапа, бесконечные прерии, граничащие с плохими землями, весьма негостеприимной изрезанной местностью, север которых, западная часть охотничьих угодий Хунтпапа, а юг, другого племени Лакота, Аглала. А дальше, за плохими землями, священные для каждого Лакота черные холмы, с их крутыми склонами, ведущими к острым вершинам, покрытым снегом с осени до весны 52. Недавно белые привезли ему дорогие подарки, охотничьи ружья, седла и упряжь, топоры и ножи. А за все это они попросили у него лишь немного золота, если оно имеется на его землях. У Хунтпапа золота не было, зато в черных холмах в некоторых реках то и дело попадались золотые песчинки, а то и целые камешки размером с лесной орех. И он послал им, в числе ответных подарков, несколько таких камешков. Ведь бледнолицые обещали ему, что территория его племени теперь будет неприкосновенна. И он в это поверил, ведь, если что, то они сначала покорят Мдивакантанов и Аглала, чьи земли намного лучше, а его-то земля кому нужна. Поэтому он вышел из своего типа без всякого опасения. Но то, что он увидел, поразило его до глубины души. Американские кавалеристы с яростью набрасывались на индейцев, убивали стариков и детей, а женщин и девочек постарше они сгоняли в кучки, где те сидели и дрожали от страха. Неужто длинные ножи 53 приняли их за непослушных Аглала? Вернувшись в типи, он взял правой рукой свернутый звездно-полосатый флаг, подаренный ему людьми, совсем недавно посетившими его деревню. Развернув его, Хиванжича взглянул на синий прямоугольник, на котором располагались 26 звезд, а справа и под ним 7 красных и 6 белых полос 54. В левую руку он взял другой подарок людей из Вашингтона, портрет великого белого отца Уильяма Гаррисона, и вновь вышел из своего типи. К нему мчался кавалерист, судя по тому, что у него на шляпе красовался прямоугольничек с золотой каймой, он догадался, что это офицер 55. Хиванжича начал махать флагом и, словно щитом, прикрыл грудь портретом американского президента. Всадник спешился, подошел к вождю, усмехнулся. Но улыбка его была какая-то нехорошая. Неожиданно он выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в вождя Хунтпапа. Пуля пробила портрет великого белого отца и ударила в грудь индейца. У Хиванжича подломились ноги, и он рухнул на землю, так и не выпустив из рук ни флага, ни портрета. А убивший его кавалерист подошел к мертвому, нагнулся и стал деловито обшаривать его одежду. Флаг и портрет он небрежно, словно мусор, пинком ноги отбросил в сторону. Вчера, ближе к вечеру, майор Мейсон пригласил своих подчиненных, лейтенантов Джона Милтона Чивингтона и Генри Вейджера Холлика, на совещание. Кроме них, присутствовал лейтенант Генри Джексон Хант, командир батареи конной артиллерии, и тот самый Кристофер Карсон, которого Чивингтон уже успел не взлюбить, узнав, что его женой была индианка, и что он слишком уж тепло относится к этим проклятым краснокожим. Сам Чивингтон был родом из Омахи, где учился на методистского священника. Но однажды его посетило нечто. Во сне к нему явился ангел и объявил ему, что ветхозаветные евреи – это американцы, а филистимляне и прочие нечестивые народы – на самом деле дикари, именуемые американскими индейцами. И что истинное служение Господу – это полное истребление этих дикарей, как Господь уничтожил Содом и Гоморру. Судя по всему, Чивингтона посетил не ангел, а прислужник сатаны, который обнаружил в семинаристе-недоучке родственную душу. Тогда Чивингтон рассказал об этом ректору семинарии, тот ответил, что это был знак Господень. Видимо, посланцы из ада порой посещали и ректора. В тот же день Чивингтона рукоположили в методистские пасторы, хоть ему было всего лишь 18 лет, а ректор написал письмо генералу Винфилду Скотту, с которым был давно знаком и который командовал войсками, ведущими войну с семинолами. Скотт сразу же выдал Чивингтону лейтенантский патент, и это несмотря на то, что молодой человек с рождения был дальтоником и не различал цвета. Кроме того, у него не было боевого опыта. Единственный настоящий бой с семинолами стал для него холодным душем. Треть его людей погибла, не нанеся практически никаких потерь врагу. Зато потом Чивингтон порезвился в волю, уничтожив две индейские деревни, в которых не было никого, кроме стариков, женщин и детей. Именно тогда он научился у своих людей вырезать гениталии у мертвых индейских женщин и украшать ими луку своего седла. После окончания войны с семинолами генерал Кирни, под чьим непосредственным командованием он служил, взял его с собой на войну с Сиу. Теперь Чивингтон командовал целым эскадроном из 75 сабель. Кирни пообещал ему повышение в чине до капитана, если он достойно себя покажет, и все было бы хорошо, если бы не этот чистоплюй Мейсон, а уж тем более не этот Кит Карсон, белый лишь снаружи. Однажды Чивингтон его спросил, почему он вообще отправился с ними в поход, если он так любит индейцев. Карсон ответил, что подписал контракт и будет его соблюдать, даже если он недоволен тем, что его правительство в очередной раз нарушает ранее подписанные договоры с индейцами. Теперь же Карсон доложил, что провел разведку и что, насколько он может судить, в деревне остались лишь женщины, дети и старики. Был ли там Хиванжича, он ответить не смог, мотивировав это тем, что Мейсон требовал, чтобы индейцы не узнали о готовившемся нападении раньше времени, и добавил, что, во-первых, кто-то из вождей там должен остаться, так у Сиэл бывает всегда, и, во-вторых, если бы не была уничтожена деревушка по дороге к Вакпале, он мог бы гарантировать полную внезапность, а так стопроцентной уверенности в том, что их не обнаружат, у него нет. И Карсон внимательно посмотрел на Чивингтона, которому стоило большого труда сдержаться и промолчать. После чего скаут продемонстрировал самодельную карту местности, по его словам, кое-что он узнал сегодня, но ему уже приходилось бывать в Вакпале, так что информация проверенная. Сама Вакпала находилась на пологом левом берегу реки и была окружена по периметру чистоколом. Через реку примерно посередине деревни проходил брод. Еще два брода находились ниже и выше деревни, примерно в полутора милях. С обеих сторон деревни были обозначены два невысоких холма, с западной и восточной стороны. Обыкновенно на них всегда находится дозор. Но, как ни странно, я не увидел ни на том, ни на другом холме никого, кто следил бы за окрестностями. Судя по всему, они поверили в обещания нашего правительства, и даже те, кто должен был быть в дозоре, отправились на охоту. Мейсон поблагодарил Карсона, и тот удалился. Майор начал отдавать распоряжения, готовя завтрашний штурм. Еще ночью, благо та была лунной, рота Холлика должна была пройти выше по течению, форсировать реку и занять позиции с обратной стороны западной высоты. Рота Чивингтона, точно так же с востока и северо-востока, а батарея Ханта, 6 легких орудий и взвод охранения, выдвинуться к реке и обстрелять индейцев с крутого правого берега. Сигналом к атаке должен быть первый залп артиллерии, обстрел должен прекратиться, как только кавалерия подойдет к стойбищу. Но еще до начала артподготовки Чивингтон заметил двух девочек, собиравших какие-то травы и цветы на склоне холма. Их удалось схватить, но одна из них успела закричать, и Чивингтон выстрелом в воздух подал сигнал начать атаку. В чистоколе обнаружился незакрытый проход, наверное, через него эти девочки и вышли из деревни. Эскадрон через незакрытую калитку в конном строю ворвался в деревню. Практически никакого отпора они не встретили, пара стариков с допотопными ружьями, двое подростков с луками, несколько женщин с палками, мальчик, бросившийся на сержанта Данхэма и попытавшийся его укусить. Оставив часть своих людей зачищать окрестности, Чивингтон в сопровождении трех своих солдат бросился к большому типи, стоявшему в середине деревни. Перед ним был вкопан высокий резной столб. Из типи вышел индеец лет, наверное, 50, украшенный кучей перьев, означавших его высокий статус. В одной руке индеец держал американский флаг, в другой – портрет президента Гаррисона, которым он прикрывался словно щитом. Чивингтон спешился и направил на вождя винтовку. Вообще-то Мейсон отдал приказ оставить кого-нибудь из вождей в живых. Но лейтенанта так разъярил этот портрет, которым вождь прикрывал грудь, что он выстрелил. Пуля прошла через лицо президента и пробила грудь индейца. Старик, словно подкошенный, рухнул на землю. Чивингтон наклонился над его телом и первым делом срезал его пояс, на котором висели разные мешочки. Возможно, что в одном из них могло оказаться золото. Когда же он приготовился срезать острым ножом мошонку вождя, чтобы сделать из нее кисет, Ему почудилось какое-то движение в высокой траве, окружавшей типи. Грохнул выстрел, и лейтенант, выронив нож, завопил от боли и упал, зажимая пробитой пулей живот. Говорят, что трудно воевать, когда вокруг тебя не только знакомые станичники, а еще и люди, которых ты видишь первый раз и толком не знаешь, на что они способны. Так думал Никифор Волков, оглядывая поле боя, усеянное телами американских солдат. Над ними уже потрудились индейцы, почти у всех убитых был снят скальп, у многих перерезаны глотки. Снаряжение кавалеристов было снято с убитых, некоторые из мдивакантанов стягивали с убитых куртки, срезали медные пуговицы и шнуры. Никифор подошел к стоявшим неподалеку Якову Бакланову и Таяти Дуте. Казачий атаман и индейский вождь о чем-то с увлечением беседовали. Им переводила Ангпиту, которая, едва прекратилась стрельба, на лошади примчалась на поле боя. Никифор промолчал, ведь девушка формально выполнила его приказ и осталась в тылу. А сейчас, когда американцы сдались, никто не мог упрекнуть ее в непослушании. «Ну что, Никифор», — подмигнул своему старому приятелю Яков Бакланов, — «сегодня мы показали этим живодерам, где раки зимуют. Слабоваты они оказались в бою. Стреляют, да, неплохо стреляют, а вот сабли рубить не умеют. И зачем они их только нацепили? Я вот сегодня зарубил двоих, ни один из них даже не попытался защититься от удара своей саблей. Я уж не говорю, что никто из них даже не знает, что такое фланкировка пикой 56. Эх, кончится все это, займусь я обучением всех своих казачков. Не зря же я служил в Донском учебном полку. Да, Яков Петрович, кивнул Никифор Волков, и шашкой, и пикой ты умеешь орудовать отменно. Я и сам бы был не против кое-чему у тебя подучиться. Друзья мои, произнес внимательно слушавший их индейский вождь, я знаю, что и вы, и ваши воины достойны уважения. Но давайте подумаем, что нам следует сделать, чтобы окончательно изгнать бледнолицых с нашей земли. Надо уничтожить форт, который американцы начали строить на берегу Говорящего озера, сказал Никифор Волков. Сделать это будет достаточно просто, в нем осталась едва ли половина гарнизона, а укрепления его еще не готовы к бою. Мой друг Таяти Дута уже послал туда своих разведчиков, спросил Бакланов. Надо подробно разузнать, что там происходит, и попытаться взять пленных, которые ответили бы на некоторые наши вопросы. Яков Петрович, Никифор хитро посмотрел на атамана, мои разведчики уже подъезжают к форту Кирни, у одного из них есть рация, и скоро мы получим все необходимые нам сведения. Мудрый волк молод, но умен, как старый опытный вождь, улыбнулся Таяти Дута. Как жаль, что он не может командовать нашими воинами, вышедшими на тропу войны. Ангпиту перевела эту похвалу своему возлюбленному и покраснела от удовольствия. Ей было приятно, что вождь племени отметил ум и предусмотрительность Никифора. Но обмен комплиментами продолжался недолго. Один из казаков, внимательно прослушивающих эфир, встрепенулся, что-то произнес в чудесную коробочку, с помощью которой русские переговариваются друг с другом на огромные расстояния, и поспешил к своему командиру. Разведчики сообщили, сказал он Никифору Волкову, что американцы спешно покинули форт и отправились в сторону форта Снеллинг. Вот так, все бросили и уехали, недоверчиво покачал головой Яков Бакланов, и оставили в полной целости и сохранности боеприпасы и продовольствие. Нет, разведчики говорят, что часть пороха они сожгли, продовольствие бросили в огонь, а бревна палисады и крепостные постройки подожгли. Хвала великому духу, воскликнул Таяти Дута. Это значит, что мы не будем терять наших воинов, штурмуя форт. Земля моего народа скоро будет очищена от наглых бледнолицых, захотевших ее захватить. Надо все разузнать точно. Никифор все еще продолжал сомневаться в полученном им известии. Может быть, американцы решили приготовить нам какую-нибудь гадость? Давай, Никифор, запускай свою чудо-птицу. Пусть она сверху покажет нам, что там творится на самом деле, сказал Бакланов. Ангпиту, услышав о том, что русские с помощью своих чар отправят в небо летающего паука, заулыбалась. Ей очень нравилось то, как ее новые знакомые повелевают парящими в синем небе чудесными механизмами. По команде Волкова два казака сняли с заводной лошади вьюг, распаковали его и стали собирать квадрокоптер. Сам же Никифор раскрыл пульт управления и проверил его исправность. Все оказалось в полном порядке, и вскоре дрон взмыл в небо, помчавшись в сторону недостроенного форта. «Ага!» — воскликнул Волков, изучив открывшуюся ему сверху картину. «Яков Петрович, А они и в самом деле оставили форт. Гляньте, как он горит. Неплохо было бы послать подкрепление нашим разведчикам, чтобы они все вместе как следует обшарили окрестности форта. Глядишь, что-нибудь полезное для нас они и найдут. Яков Бакланов и индейский вождь кивнули и поскакали к своим воинам, чтобы лично сообщить им об отступлении американцев. А Никифор сладко потянулся, расстегнул пуговицы на своей камуфляжке и неожиданно предложил Ангпиту: «Давай искупаемся, что-то солнце сегодня сильно палит». Девушка заулыбалась, взяла за руку казака, и они вместе побежали к расположенной неподалеку речушке. Майору Мейсону с самого начала не нравилась вся эта экспедиция. Предчувствия, которые редко его обманывали, говорили, нет, просто вопили, что вся эта авантюра закончится плохо для него самого и его людей. Ведь одно дело сражаться с вооруженными индейцами, которые неплохо умели стрелять, лихо скакали на лошадях, а в рукопашной схватке не уступали хорошо обученным драгунам. И совсем другое дело – резать беззащитных женщин и детей, жечь индейские деревни и закрывать глаза на то, что вытворяют его солдаты. Да и не только солдаты, лейтенант Чивингтон стоил взвода самых отпетых головорезов. Но как солдат, Мейсон должен был выполнить полученный приказ. На военном совете было решено дать переправиться на другой берег реки эскадроном Чивингтона и Холлика, а сам майор с резервом и батареей Ханта должен был поддержать атаку кавалерии огнем из 6 орудий с высокого берега реки. Вроде бы все было предусмотрено, но что-то во всем происходящем Мейсону категорически не нравилось. Когда Чивингтон и Холлик перебрались через реку, майор приказал усилить посты наблюдения, а артиллеристам находиться рядом с пушками. С повозок были сгружены бочонки с порохом, на траве разложены ядра. Именно артиллерии надлежало начать сражение. Но этот тупица Чивингтон как всегда поспешил и испортил все дело. Саму деревню его головорезы захватили почти сразу. И вместо того, чтобы выгнать из нее индейцев, они принялись их насиловать и резать. В подзорную трубу майору было трудно что-либо увидеть, но он слышал истошные крики индейских женщин и детей и редкие оружейные выстрелы. Этот кретин, надеюсь, догадается оставить в живых хотя бы одного из вождей краснокожих, подумал Мейсон. Вряд ли. При виде крови он впадает в неистовство, словно кот, унюхавший валерьянку. Надо будет поговорить с ним еще раз после того, как все кончится. Хотя известно, что у этого недоучки-семинариста есть высокие покровители, и он никого не желает слушать. Майор вздохнул, сложил подзорную трубу и приготовился отдать приказ артиллеристам отойти от орудий. Но тут он услышал странный звук, похожий на рев бизона, доносящийся со стороны реки. Он снова раздвинул подзорную трубу и увидел плывущие с большой скоростью небольшие лодки. Но это были не индейские каноэ. Это было. Мейсон так и не смог понять, что это за летящие по водной глади кораблики, которые не имели ни весел, ни парусов. Однако двигались они весьма шустро. И не только двигались. Вот человек в странной одежде и круглом шлеме выстрелил в сторону лагеря артиллеристов из невиданного доселе майором оружия. Стрелял он с большого расстояния, но тем не менее пуля достигла своей цели. Артиллерийский сержант, стоявший неподалеку от Мейсона, дико заорал и схватился за живот. Между пальцев его рук на землю хлынула кровь. А вот другой выстрел наделал еще больших бед. Со страшным грохотом взорвалась бочка с порохом. Вслед за ней стали взрываться и другие бочки. Над головой майора прошелестело в воздухе оторванное от лафета колесо. Артиллеристы в ужасе бежали со своих позиций, которые вскоре превратились в форменный ад. Грохот, пламя, промчавшаяся мимо Мейсона визжащая от боли обожженная лошадь. Кто-то бросил его на землю. Майор не успел возмутиться, в шагах 10 от него взорвалась бочка с порохом. На спасителя майора, здоровенного артиллериста, упала пылающая головешка, и мундир его загорелся. Здоровяк резво вскочил на ноги и что есть мочи рванул к реке. Никто и не думал о сопротивлении. Да и попасть в несущуюся по реке лодку, ревевшую, как взбесившийся бык, можно было лишь только при очень большом везении. А вот люди, сидевшие в ней, стреляли на удивление точно. Вокруг майора падали убитые и раненые. Сам же он был цел и даже не ранен. «Солдаты, сдавайтесь!» Раздался с лодки жесткий и, как показалось Мейсону, какой-то нечеловеческий голос. Майору даже почудилось, что он услышал трубный глаз одного из архангелов, возвещающих о конце света. Те, кто сложит оружие, будут жить. Те, кто нет, умрут. Но сопротивляться никто и не собирался. Солдаты складывали в кучу свои ружья, пистолеты и сабли. По приказу того, кто сидел в чудо-лодке, Они спускались к кромке воды и там вставали на колени, сложив руки на затылке. Майор вздохнул. Предчувствия его не обманули. Бой был проигран вчистую. Надо было спасать свою жизнь. А потом будет видно. Ведь только мертвые не могут уже ничего изменить в этом мире. А живые, да, те могут. То, что его будущий родственник расстроен да нельзя, Дон Франсиско понял сразу. Правитель калифорнийских земель сдержанно поздоровался с ним и пригласил отобедать, как он любил говорить, чем Бог послал. Донна Исабель, всегда отличавшаяся немногословностью, и на этот раз без лишних слов расставила на столе блюда, после чего, с молчаливого согласия Виктора Сергеева, удалилась. Дон Франсиско, научившийся у своих русских друзей деловому стилю общения, напрямую спросил у сотрапезника, чем он так огорчен. «Эх, амиго», — вздохнул Сергеев, — «я огорчен тем, что ваши чиновники в Мехико сделали все, чтобы началась война между США и Мексикой. А ведь у них было достаточно времени, чтобы подписать и ратифицировать уже готовый договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Но, как всегда, начались пустопорожние разговоры в правительстве. Американцы, похоже, пронюхали о нем и сделали все, чтобы он так и не был ратифицирован. Я слышал об этом», — Дон Франсиско огорченно развел руками. «Но что тут поделаешь, если решение о войне с Мексикой в Вашингтоне, можно сказать, уже принято. Президент Гаррисон, который готовился уже отдать концы и предстать перед дьяволом, неожиданно выздоровел и решил отметить сей приятный для него факт очередным кровопролитием. Поначалу он полез было на север, чтобы вытеснить индейцев с орегонской тропы и начать захват их земель. Но, амиго», тут Дон Франсиско внимательно посмотрел на Сергеева, заключив ряд договоров о дружбе и покровительстве с индейцами, русские помогли разгромить американцев, да так, что, как мне стало известно, президент Гаррисон решил оставить их в покое и заняться Мексикой. Благо и повод есть, Республика Техас, которая силой захватила у нас территорию, на которой было провозглашено новое государство, которое якобы готово войти в качестве очередного штата в состав США, причем штата с особыми правами. Но этого американцам показалось мало. Воспользовавшись тем, что мы так официально и не признали законность отторжения от Мексики Техаса, американцы завели разговор о том, что они, дескать, готовы купить у нас новые территории. Но при этом правительству Мексики следует возместить ущерб, нанесенный гражданам США во время боевых действий, на сумму 6 миллионов долларов. В случае же невозможности такого возмещения они готовы приобрести у Мексики Калифорнию и Новую Мексику. За первую они предлагали 25 миллионов долларов, за вторую – 5 миллионов, причем в эту сумму входили претензии их граждан, которые они, видите ли, брали на себя. Спорные же территории между Нуэсис и Рио-Гранди должны были отойти Техасу. И, как я понимаю, у Мексики нет ни средств для выплаты этой суммы, ни желания платить, — кивнул Сергеев. «Но скажи мне, друг мой, неужели в Мехико кто-то всерьез рассчитывает на то, что американцы одумаются и не доведут дело до войны? Если это так, то в вашем правительстве сидят наивные или глупые люди». «Эх, амиго», — снова вздохнул Дон Франсиско, — «у нас в Мехико слишком много людей, которые в первую очередь думают о своем кошельке, а о благе государства в последнюю очередь. К сожалению, не только у вас», — невесело улыбнулся Сергеев. «Хочу сообщить тебе, что по сведениям, поступившим мне из Петербурга, к послу России в Вашингтоне уже обратились чиновники из американского внешнеполитического ведомства с просьбой разъяснить, будет ли Россия нейтральна в случае войны между США и Мексикой. Учитывая, что договор о дружбе и взаимопомощи до сих пор не подписан, Александр Андреевич Бодиско вынужден был ответить представителю Госдепартамента, что из-за того, что договор пока остается лишь на бумаге, Россия, скорее всего, сохранит нейтралитет в будущей войне. При этом русский посол потребовал гарантии нерушимости границ тех территорий, которые де-факто контролирует Российская империя. И в случае попыток перенести боевые действия на эти территории, Россия будет вправе принять надлежащие меры для самообороны. Так что, Дон Франсиско, вам нечего беспокоиться за свое имущество и земли, так же, как и остальным калифорнийцам. Жаль только, что вашему правительству не хватило ума отнестись серьезно и принять помощь от России. Но мы не можем быть большими мексиканцами, чем сами мексиканцы. Ну, а если все же в Мехико найдутся умные и влиятельные люди, которые решат вопрос с договором между нашими странами и ратифицируют этот договор. Успеет ли тогда Россия прийти к нам на помощь? Думаю, что да. Только в этом случае Мексике придется уступить нам часть земель на Западе. Я понимаю, что это не совсем приятно для самолюбия мексиканцев, но потерять половину страны. Вы ведь помните о том, что случилось с Мексикой в нашей истории? Конечно, помню. Это ужасно. Мы отдали северному соседу более половины своей территории, а права землевладельцев, оказавшихся вне границ Мексики, были нарушены. Нет, амиго, конечно, за оказанную нам помощь придется платить. Да и многие мои друзья предпочтут стать подданными Российской империи, а не свободными гражданами североамериканских Соединенных Штатов. Но, друг мой, Сергеев внимательно посмотрел на своего будущего родственника, вам следует поспешить. Сейчас время стало дороже денег. Я могу отправить тебя в Мехико с помощью нашей машины времени. Ты уже имел возможность воспользоваться ею, попав из Калифорнии в Санкт-Петербург. Я снабжу тебя некоторыми документами, с которыми ты можешь ознакомить тех, кого сочтешь нужным. С тобой отправится твой зять, майор Мальцев. Он обеспечит тебе связь с нашими людьми в Вашингтоне, а, при необходимости, и с самим императором в Петербурге. Думаю, что с его помощью все дела пойдут намного быстрее. Помни, амиго, русские всегда держат свое слово. Ты это знаешь. И потому сделай все, чтобы и другие люди, те, кому дорога Мексика, тоже это поняли. Дон Франциско приобнял за плечи Сергеева. Я никогда не забуду, сколько вы сделали и еще сделаете для моей несчастной страны, которая угораздила получить такого злобного соседа, как Саш. Мы породнились с тобой, и наши внуки, надеюсь, будут жить дружно. Спасибо вам за все. Невельский тщательно готовился к экспедиции, которая должна была окончательно закрепить за Россией устье Амура. Ему, офицеру флота российского, пришлось познакомиться с такой ранее неизвестной ему штукой, как логистика. Геннадий Иванович, не ломайте вы голову, успокоил его господин Шумилин, принимавший самое живое участие в подготовке экспедиции. Замените это нерусское слово на вполне понятное для всех нас снабжение, и все сразу станет на свои места. Кстати, ввел его в оборот генерал Жомини, который успел послужить и в армии Наполеона, и в нашей армии. Это не о нем писал наш славный поэт и гусар Денис Давыдов, улыбнулся Невельской, Жомини да Жомини, а об водке не полслова. Он самый. Только не следует забывать, что стараниями этого генерала в России учредили Академию Генерального штаба. Так вот, Геннадий Иванович, наука, именуемая логистикой, помогает решать вопросы производства, хранения и перевозки товаров. Ведь вы отправляетесь к Тихому океану не для прогулки. Края там дикие, городов считайте, что нет, да и селения крайне редки. Поэтому следует заранее посчитать, сколько вам надо будет взять с собой продовольствия, военного имущества и товаров для обмена и торговли с тамошними племенами. Вслед за вами по Амуру начнут сплав плоты с будущими жителями российского Приамурья. Им все придется создавать на пустом месте, строить дома, укрепления, расчищать тайгу, чтобы на будущий год посадить хлеб и другие сельскохозяйственные культуры. Поэтому переселенцев на первое время потребуется снабдить продовольствием, чтобы они элементарно не протянули ноги от голода. Нужны будут инструменты для строительства жилищ, теплая одежда и зимняя обувь. Нужна будет скотина, коровы, лошади, овцы, свиньи. Можно, конечно, кое-что купить и у тамошних туземцев, но они могут и отказаться продавать живность, которая им и сама нужна. А отбирать силой, это значит, надолго испортить отношения с местными племенами. Помните, что следует брать все с запасом, баржи, на которых будут перевозить необходимое для будущих российских поселений, могут потонуть, налетев на камни, сгореть, словом, не довести свой груз для тех, кто в нем нуждается. Понятно, Невельский на мгновение задумался. Только вы учтите, Александр Павлович, я в вашей этой самой логистике разбираюсь плохо. Вы бы дали мне человека, который взял на себя обязанность ревизора 57. Дадим, Геннадий Иванович, обязательно дадим. Только и вы должны ему помогать. Всем членам экспедиции необходимо твердо знать, распоряжение, данное им, считается вашим распоряжением. А то столь важное для России дело легко может превратиться в крыловских лебедя, рака и щуку. Я понял вас, Александр Павлович. Именно так я и поступлю. И еще, мне нужны будут люди, которые достаточно хорошо знают те места, через которые нам предстоит следовать. Ведь выбор места для строительства поселка или казачьей станицы потребует немало времени, а мы вынуждены будем спешить, чтобы до начала зимы успеть дойти до устья Амура. У вас будут такие люди, причем как мои современники, родившиеся и выросшие на Амуре, так и те, кто за 100 с лишним лет назад первыми прошел по этой реке, основывая русские поселения. «Да неужели вы сможете воскресить самого Пояркова или Хабарова?» — изумленно воскликнул Невельский. «Нет», — улыбнулся Шумилин, — «но одного из соратников Хабарова мы вам дадим. Не буду сейчас рассказывать, как и при каких обстоятельствах он оказался в вашем времени. Скажу только, что человек этот достойный, знающий, готовый повторить то, что не удалось ему сделать в середине 17 века. Буду рад с ним познакомиться». Невельский все еще не мог прийти в себя от изумления. «Надеюсь, что он окажет неоценимую помощь нашей экспедиции. Я тоже на это надеюсь. Ну, а вас, Геннадий Иванович, я попрошу ускорить подготовку к походу. Как говорил главный герой в книге одного американского писателя, время не ждет. Только после боя с американцами прыгающий бизон наконец-то нашел время, чтобы подумать и осознать происшедшее. Его отца убили эти нелюди. Его жену, у него, в отличие от многих, была только одна жена, и он ее нежно любил, тоже, но сначала над ними надругались, как и над его дочерями, а младших сыновей поубивали без особых затей, хотя и поглумились над их телами. Хункишни и он сам, вот и все, что осталось от его еще так недавно счастливой семьи. Впрочем, Хункишни показал себя настоящим воином. Сначала он убил того огромного бизона и получил новое имя. Потом он же подстрелил этого мерзавца в лейтенантских погонах, загнав ему пулю в живот, когда тот хотел оскопить труп Хиванжичи, так же, как он или его люди поступили с шагающим бизоном. И хоть Хиванжича весьма опрометчиво пригласил бледнолицых выродков на его земли, но все-таки он был вождем, избранным племенем Хунгпапа, и так поступать с ним было нельзя. Прыгающий бизон даже предпочел не заметить, когда его сын сделал то же с еще живым лейтенантом, что тот сделал с его дедом. Ничего, русские пообещали вернуть его Хунгпапа, точнее, тому, что от них осталось, после того, как они его допросят. А осталось от племени мало, очень мало, 3,5 десятка женщин. Хорошо, если 50 детей и более 150 мужчин, вернувшихся с охоты через час после того, как русские разгромили этих койотов в человечьем обличье. Впрочем, даже койоты так себя не ведут. Но горевать времени не было, нужно было любой ценой сохранить племя. И прыгающий бизон созвал совет, не только из мужчин, но и из женщин. Конечно, на нем присутствовали не все. Русские целители поставили огромные типи, именуемые ими шатрами, где они помогали выжить всем тем, кто нуждался в их помощи. Но почти все мужчины и дюжина женщин собрались на сход, и первой заговорила старая мудрая рыжая лисица. Она только что вернулась из черных холмов, где собирала целебные травы, и отсутствовала во время подлого нападения врагов. И то, что она сказала в начале, почти полностью повторяло его собственные мысли. «Мои соплеменники, мы видим, что Таяти Дута был прав, а Хиванжича, пусть он действовал из самых лучших побуждений, нет. Когда его выбирали, я сказала мужу, который пребывает ныне в стране счастливой охоты, что Хиванжича не будет хорошим вождем нашего племени. И пусть я старая и глупая женщина, но я считаю, нужно обязательно принять покровительство тех, кто спас хоть кого-то из нас. Но сначала нам нужно выбрать вождя». Она помедлила, потом сказала: «Вождя выбирают мужчины, но я не вижу никого другого, способного сохранить наше племя, кроме прыгающего бизона». «Но, лисица, ведь есть же люди и постарше, и мудрее меня», — возразил прыгающий бизон. «Постарше, да, а мудрее. Я тогда еще сказала, что нужно было выбирать тебя. Увы, меня не послушали». Как ни странно, все, кто заговорил на племенном кругу, согласились с лисицей, и Татанка Псиче, прыгающий бизон, стал новым верховным вождем Хунгпапа, точнее, той горсточки людей, что от них осталось. Как русские и обещали, к вечеру они выдали индейцам этого лейтенанта и других из его отряда. Другого лейтенанта и его людей, а также артиллеристов и самого главного, они отказались выдавать. Те никого не насиловали и не убивали, хотя, если бы артиллерия успела открыть огонь, было бы еще больше жертв. И прыгающий бизон, подумав, согласился с русскими.